А он может, или я чего-то не знаю, развенчивая тишину, легко усмехнулась и спросила на родном языке иноземка. Мне показалось, лорд Станнис добрый и чуткий человек, как само собой разумеющееся, и серьезно проговорила она, я ни в чем не нуждаюсь. Поверьте, мне с ним очень интересно беседовать и проводить время. Он достаточно многогранная и импонирующая мне личность с нестандартным мышлением. Манфорд не ожидал подобного отзыва о среднем олене. От слова совсем. Видимо, кому-то Баратион больше раскрылся, чем ему. От этого он мог только с облегчением выдохнуть, ибо мужчина все-таки оказался полностью прав в оценке насчет куртуазности и манер Баратиона. Это было отрадным известием. Ведь ему требовалось присматривать за ней. Есть такое, соглашаясь, утвердительно покивал Манфорд. Но это точно, он не заставляет вас делать тяжелую работу, нет, не заставляет, покачала головой девица, и, видя немигающий взор лорда Дрифтмарка, снова уверила его. Правда, милорд, ничего такого, подобных людей, как он, мало. Мне весьма приятно его общество. То, что вы видите, основной род моей деятельности. Помывкой ног я не занимаюсь и нужники не выношу. Его светлость обмолвился словом, что если я смогу вдобавок к диалектам вольных городов хорошо выучить общий язык, то он повысит меня до своего личного переводчика, а, быть может, когда-то потом даже секретаря. Флейты и арфы наконец-то немного уйдут в сторону. Как видите, мне ради этого приходится по-своему немного стараться. Слушавший ее лорд все больше про себя изумлялся. Она не сидела сложа руки и просто невероятно быстро действовала. Цепкая хватка, что сказать, весьма отрадно слышать, дважды покивал Манфорд. А вот ваш отец, в следующий момент начал он и тут же притормозил. Опять украдкой взглянув на вход, мужчина еще тише прежнего продолжил. Его сиятельство находится в хорошем здравии, как там ситуация в лесе. Иноземка, также бросив краткий взгляд к входу, едва слышно хмыкнула. Она хорошо понимала опасения Вилариона, хотя они и говорили на леснейском. Не спасла Албаккалан, пока что в этом плане все очень благосклонно, а в лесе все как раньше. В нынешний момент обстановка не изменилась. А ваши братья, уважаемые господа Белирия и Ирия, как они добрались домой? Надеюсь, без особых конфузов, задал он еще один весьма важный вопрос. Тоже хорошо, ответила она, однако на лице абсолютно ничего не отразилось. Северный ветер все время сопутствовал им. Неделю назад они успели отписаться мне о своем благополучном прибытии. Очень рад это слышать. Кстати, что-то припоминая, произнесла девушка. Между тем, моя старшая сестра Гейла попросила передать вам свои наилучшие пожелания. Лорд на несколько секунд подвис. В его голове самопроизвольно начал понемногу вырисовываться непревзойденный и изумительный лик. Виларион быстро опамятовался. Я польщен, резко и до нельзя натянуто улыбнулся Манфорд. Забота второй госпожи мне очень льстит. Виларион в тот миг тревожно постукал ладонью по колену. Вы ведь знаете, что ему вскоре предстоит свадьба. Я знаю, не переживайте. С какой-то странной и двоякой улыбкой заверили его. Все в порядке. Почему-то мужчина не слишком ей верил. В ее взгляде и складках червленых губ читались расчетливость и острота. Он хотел спросить у нее кое-что еще, более интимного и деликатного характера, но в конечном итоге быстро отверг свое желание и передумал. Это уже являлось не его заботой и представлялось просто-напросто вульгарным. Однако Манфорд все-таки решил предупредить девицу. «Вы должны знать, если вы решитесь навредить моему сюзерену, то я буду вынужден заговорить». Иноземка, сменив позу и коснувшись босыми ступнями пола, разогнулась. Ее спина ровно откинулась на спинку кресла, руки же застыли на подлокотниках. Она нисколько не была смущена его словами. Девушка с прежней нечитаемой улыбкой пожала плечами, дав тем самым свой ответ, что совсем согласна и не возражает. «Ну, разумеется», — уверяющим голосом произнесла она, — «вы же знаете, я тут вовсе не для этого». «Он знает, в том-то и смысл, он ничего не знает, а ему и не ответит». Хорошая шутка с ее стороны, хотя и хотелось бы узнать о настоящих мотивах всего, звучит прямо обнадеживающе. С нервным смешком заметил мужчина. «Тогда я на этом попрощаюсь с вами, госпожа». Сирера назвал девушку по ее настоящему имени и на общем в самом конце Манфорд. «Не буду больше отвлекать вас от работы пустыми разговорами, так же как не хочу более плодить слухов о пребывании тут без владельца. Мне надо найти Станниса, этим я и займусь». Лицом иноземка оставалась спокойной, однако так только могло показаться. По расширившимся на краткий миг глазам Виларион подметил для себя, что его обращение по подлинному имени ей не совсем понравилось. Он все-таки подловил ее, буквально на самую малость секунду. Он поднялся с кресла и, развернувшись к ней спиной, быстрой поступью направился на выход. Ему не дали спокойно уйти. «Лорд Манфорд», — окликнули его. «Да», — обернулся он, — «там сидел уже совсем другой человек». Взгляд девушки предельно переменился, стал цепок, колюч, суров. В нем более не выражалось никакой прежней невинной дружелюбности. Она слегка склонила голову и, словно гадюка перед броском, подалась вперед над столом. На ее белые и прекрасные черты планомерно занавесью легли серые тени. Линии с изгибами до нельзя огрубели и охладели. Холодная усмешка явилась на уста, а в глазах заплясал насыщенный и спящий до этого властный пурпур. Золото и серебро потускнело. Валерийская красота зажглась сумраком и потаенным гневом. «Удачи вам, господин Манфорд, в ваших поисках, спокойно, но чрезвычайно сухо», — проговорила она, — «и в особенности с получением вашего выигрыша. Возвращение долгов — самое важное дело из всех, а я просто уверена, вам воздадут все по достоинству». Медленно, тихо, словно ледяной ручей, зазвучал ее голос одновременно деловито и с неприкрытой нотой угрозы. «По достоинству», — повторила еще раз младшая Эглор. «Долг», — эхом разошлось в разуме мужчины превратное слово. Он не обратил внимания на смену ее тона, а тот свидетельствовал о том, чтобы он больше не повторял прежние ошибки. Намек был отчетлив и понятен. «Спасибо за добрые пожелания, госпожа», — в знак почтения легко склонил голову лорд. Ее лицо быстро разгладилось. Лесника лишь лукаво улыбнулась и приложила к своим красным губам указательный палец. Он, не будучи совсем дураком, сразу понял, о чем именно говорил ее жест. «Если так, то, значит, так». Пока в Лисе исправно списывались отцовские долги, он и готов был молчать. Глаз Манфорда почему-то странно зацепился за доску с фигурками на ложе. Там были резные образы из оникса и слоновой кости, черные и белые. Первых абсолютно не осталось на цветастом поле, а вот вторых виднелось еще изрядно. «Этель, кто же из вас победил?» — уже на общем и по-обычному спросил он. «Я», — был краток ответ. «А какими фигурами ты играла?» Еще одна сочная долька мандарина отправилась за червленые уста. «Белыми». «Поздравляю, это пока что, ведь лорд Станнис достаточно быстро учится», — отвечала она прежним и аналогично незатейливым тоном. «Что с языками, что с обычаями, что с кайвассой. С каждым разом мне приходится все сложнее. Я бы сказала, он человек истинно большой тяги и без предубеждений, как остальные ваши дикие лорды. Прямо как ребенок, который только-только родился», — задумчиво, как будто вслух для самой себя, рассуждала иноземка. «Он, кстати говоря, хочет, чтобы я побыла натурщицей для воятеля. Слегка необыкновенное предложение, и я даже немного растеряна. Как думаете?» — протянула девица, а затем рдяный язычок одним касанием прошелся по нижней губе. «Такому мужчине может понравиться в Лисе?» — наклонила голову и с загадочной улыбкой спросила она. На последних словах ее охолодевшие прежде глаза вновь ожили и заплясали чем-то совершенно непонятным. Вопрос в конце был поставлен на Леснийском. Неужели ей приглянулся Станнис? Шутит или нет? Младшую госпожу было сложно прочитать и понять. Сначала она говорила одно, потом совсем другое, а на самом деле делала вовсе третье. Манфорд ничего ей не ответил и только с тревогой непроизвольно бросил взгляд на лежавшие справа чертежи. Девушка, увидев, куда именно пали его глаза, от этого лишь шире улыбнулась. Виларион знал, что она не была набитой дурой и вполне легко могла оценить все эти чертежи с картами Станниса. Да что уж там мелочиться, все, что здесь находилось. И рисовать серебряной иглой она точно так же умела, как Баратион, если, конечно, еще не лучше. Эти улыбки начали бесить его. Молодой лорд еще раз всмотрелся в два нечитаемых огонька цвета гиацинтов. И снова ничего. После этого он просто молча развернулся и пошел на выход. Что же им могло понадобиться от оленя? Задался вопросом шедший в тяжелых раздумьях мужчина. Эти ушлые лесницы. Этель было прекрасным именем, означающим на общем языке «дворянка». Именно таковое Манфорд придумал для младшей госпожи Галлар в их королевстве. Дочь разорившегося торгаша — хорошая история получалась, и невероятная ситуация из нее вырисовывалась. Самым чреватым в них было то, что Баратион так и продолжал думать, что попавшая к нему в услужение девушка являлась всего лишь простой дочерью торговца, которую злой отец насильно продал в рабство. Как только Станнис начал озвучивать мысли вслух о кампании против пиратов в узком море и на ступенях, им буквально же сразу резко заинтересовались, предельно крепко заинтересовались. Случилось это все достаточно внезапно, а если быть точнее, то после того, как братья девушки провели неофициальную встречу с десницей, и как мог догадываться Манфорд по их общему настроению следом за ней, оба Галлара получили от него достаточно хороший отворот. Предмета переговоров молодой лорд не знал, но, между тем, именно затем гостившая у него вместе с прибывшими родственниками девица зашевелилась. Она сама попросила его о выступлении перед Баратионом Станцем, и, как и ожидалось, тот, естественно, как всякий мужчина, легко попался на подобный крючок. Даже того больше, реакция оленя с последующей просьбой чрезвычайно смутили самого мужчину. Чего она этим всем добивалась и было ли это ее собственным решением или указанием из леса, лорду оставалось лишь гадать. Конечно, Виларион благодаря всему этому сумел договориться и пропихнуть своего братца-бастарда в будущие пажи и оруженосцы сюзерену, однако в нынешний момент подобное его уже не так сильно и радовало. Ее решение войти в свиту мастера над кораблями само по себе было странным. Почему именно к Станнису, а не, например, к королю? Правда, небольшое объяснение у него все же крутилось в голове. У государя девицы пролетали как ветер, а подобраться через него самого можно было действительно только к среднему оленю. Молодой мужчина по сей день думал, как такое могло произойти, как они узнали о готовящейся кампании Станниса в узком море, шпионы на королевских верфях, в обслуге во время совещаний, что они в сущности хотят. Манфорд стойко ощущал всеми своими позвонками шеи, что отныне требуется намного пристальнее наблюдать за младшей госпожой. Во всей данной ситуации он мог лишь надеяться, что ничего из этого плохого не выйдет, а также что это не слишком навредит Баратиону и не вылезет ему самому боком. Во всем этом был виноват его покойный батюшка. Его отец Люцерис набрался слишком больших долгов и обещаний, с которыми теперь приходилось разбираться Манфорду, оказывая различные услуги. История ничему его не научила, с лесницами нельзя вести дела. Лучше бы он имел дело с железным банком или дельцами Стираша, а никак не с банком семейства Галлар. Своим страстным порывом Станнис сам открыл дорогу и создал прецедент, максимально позволил к себе приблизиться. Что же из этого могло получиться, было совершенно неясно. Слишком поздно Манфорду довелось осознать, что средний Баратион оказался неплохим человеком. Если бы он только знал, то не позволил бы всему этому произойти. Несмотря на все происходящее, мужчина невольно начинал в определенной манере восхищаться стойкостью младшей госпожи Галлар. Пребывать в чужом крае, одной пускай и под присмотром Манфорда, было все же нетривиальной задачей. А вот нравилось ли ей это или не нравилось, на самом деле было не понять. Откровенно говоря, сами ее мысли были малопонятны, как, впрочем, и замыслы, присылаемые ей с юга. Зеленая трава высотой посередину голени сминалась подошвами сапог. В лагере, в отличие от холма, вся зелень была растоптана бесчисленным количеством людей, снующих туда-сюда и стремящихся попасть в поле зрения короля, а сюда Манфорд поднимался, считай, вторым. Вторым, потому что Виларион ступал по практически невидимой для глаза, но все же тропе. На широком и просторном холме раскинулась небольшая дубовая роща, деревьев на 10. Солнце, набиравшее свою силу с каждым мгновением, слепило глаза, но яркий силуэт высокого мужчины, маячившего где-то впереди и вверху, был для него хорошим напутственным ориентиром. Мазком пурпура и черни с вкраплением множества отблесков он поневоле влёк взор, броско выбиваясь из буйства золота лучей и зелени красок. Еще несколько размеренных шагов, и порядком уставший лорд наконец-то взобрался на холм между грядой молодых дубов. Далее его взор неожиданно для него самого пленился открывшейся панорамой на многие лиги. Долина Мандера завораживала, и он сразу понял, что Станнис тут делал. Густые леса, широкие желтые поля, и посреди всего этого вдалеке сверкали воды Мандера всеми цветами радуги, причудливым ореолом отражая солнечные лучи. Река, разливаясь на мили в стороны, вышла из берегов из-за длительных дождей, что, видимо, шли в просторе до их приезда. Если русло реки было голубым, как безоблачное небо, то вот сама пойма отдавала легкой зеленью из-за лугов, спрятанных под водой. Мандер, способный нести на себе торговцев к Хайгардену, после него становился своей бледной копией. Он мельчал, даже сейчас глаз цеплялся за различные коряги, торчавшие из русла реки. Такую реку до обильных дождей смогут одолеть разве что мелкие ладьи железнорожденных, чтоб им пусто было. Хорошие пейзажи, но Манфорд все-таки направился к сидящему на складном стуле Баратиону. Станнис сидел неподвижно, будто застыв в камне, и, не мигая ни на миг, всматривался вдаль. Его пурпурная шелковая туника трепыхалась ветром, так же как и схожие по цвету с отделкой штаны, заправленные в желтые софьяновые сапоги. На плечо Баратиона был накинут черный легкий плащ с точечно вышитым золотыми нитями оленем, опутанным ветвями лавры цветом гортензии. В правой руке присутствовала чаша, левая же, будто в ожидании какой-то неведомой опасности, покоилась на навершие меча, ножны которого касались своим кончиком земли. По мере приближения к оленю Манфорт ощутил, как его лицо планомерно начало вытягиваться. Почему? Потому что рядом с Баратионом стоял невысокий столик, и на нем был установлен небольшой бочонок с краником. Вино пил он с бочки. Подобное зрелище, конечно, происходило и ранее, однако достаточно редко и обычно во время обедов, но вот сейчас он причащался с самого утра, да еще в одиночестве, не пойми на каком холме посреди трав. На секунду его рука ожила, и Станнис пригубил из кубка приличный такой глоток. Король бы, увидь такое, непременно одобрил. Манфорт, подойдя к среднему оленю, молча встал рядом и скрестил руки на груди. Никаких слов приветствия он не произнес, дабы не отвлекать сюзерена от созерцания видов. Они молчали так некоторое время, пока, собственно, сам Баратион первым и рассуждающим тоном не заговорил. Истина, время, мудрейшая из всех вещей, потому что оно все выявляет и обличает. Ничто не укроется от его взора, кроме самой природы. В ней нет ничего, что можно обличить, все и так безупречно, а со временем, без вмешательства, становится только лучше. «Ты согласен со мной, Манфорт?» Обратился он к молодому лорду и с вальяжной линцой повернул голову. На мужчину взглянули два насыщенных, как глубокое море, темно-синих глаза. Они были меланхоличными, вялыми, пустыми, весьма сочетающимися с синим и холодным сапфиром на фибуле, скрепляющий черный плащ. На секунду Виларион поймал себя на мысли, что у короля цвет глаз все же был светлый и голубой. Два брата вроде и похожи, но вот тут крылась маленькая и разительная деталь. Он помнил Станниса Баратиона после осады родового гнезда, ожесточенного и хмурого, мечущегося гневом, как и его старший брат. Недавно мужчине удалось познакомиться с добродушным и благожелательным оленем. Теперь же перед ним был апатичный и флегматичный, так сильно напомнивший Манфорду последнего дракона. Станнис во взгляде был похож на Риегара, но он не обманывал себя, перед ним был никак не Риегар, а фигура еще более состоящая из сплошных загадок. Трудно читаемая и совершенно непонятная, она пересекалась с другой фигурой, которая пребывала сейчас с пером в руках под белыми сводами одного небезызвестного шатра. Согласен, после небольшого молчания и раздумий промолвил лорд морского рубежа. А еще я наконец-то нашел тебя. Губы оленя расплылись в усмешке, лицо стало до нельзя довольным. Путь осилит только идущий, гласно выговорил он и снова устремил взгляд вперед. Поздравляю тебя, ты его осилил. Как отыскал меня? Один человек подсказал, уклончиво дал ответ Манфорт. Станнис, не развивая тему далее, своим скупым кивком принял его. Почему сидишь здесь в одиночестве? Суть вещей познается с помощью ощущений. Опыт – фундамент знания, а над ним главенствует логика, которая дарует постигать общее, обведя горизонт рукой с кубком, щуря на его края глаз, замысловато высказался Баратион. А если проще, наклонил голову лорд. Заря, подруга музам, спутница самым сокровенным думам, еще больше для него упростил Станнис. Ясно, также принимая его ответ, покивал мужчина. Красиво, однако он мог завернуть слово. Возможно, ты сейчас задаешься вопросом, что я здесь делаю, и я отвечу. Ты проиграл мне два наших забитых вчера пари, первое по разговорам о тебе, и второе по их содержанию. Если подводить итоги, я дважды оказался прав, с тебя обещанное золото, пристально всмотрелся он в профиль черноволосого оленя. Зеницы Баратиона немного расширились, и мастер над кораблями медленно перевел взгляд на лорда Дрифтмарка. О боги, Манфорт, протяжно проговорил брат короля, а затем с неверием в голосе спросил, и ты только ради этого сюда пришел? Виларион был серьезен. Да, не мигая ответил он, почувствовать вкус победы над тобой. Ага, понятно, утвердительно покачал головой Станнис. Я просто, это как бы уже подумывал возвращаться назад. У Манфорда в тот же миг сжались губы и заиграли желваки. Китовый хер, сквозь зубы тихо выругался мужчина. И все же перед ним был не меланхоличный Риегар. Заслышавший его олень закинул голову и попросту громко расхохотался. Но хохотать ему довелось недолго, так как через секунду он подавился, закашлялся, а вино с кубка пролилось слегка на землю. Манфорд, отсмеявшись, спокойно и утешающе начал Станнис. «Ну ты, конечно, упорный до безумия, как я погляжу, но мне это нравится. Не переживай, я очень рад, что ты навестил меня и одновременно рассмешил. Как только вернусь в лагерь, золото твое, в ту же секунду все отдам». Виларион весьма был удовлетворен положительным ответом Баратиона. Вопрос был быстро решен. Впрочем, у него не имелось сомнений на его отплату. «Мой лорд, мы согреты вашей порядочностью, скорее для шутки», — немного поклонился Манфорд. Алиня это улыбнула. «Как завтрак у моего венценосного брата», — снова всматриваясь вдаль, бесцветно поинтересовался Станнис. «Неплохо», — одним словом подвел итог Виларион. Рассказывать о шутках короля в свою сторону он не счел нужным, так как Станнис и так все прекрасно знал. «Там порядком тебе уделили внимание и немного осудили. Шутили почти все, сам можешь догадаться из-за чего, раз уж я победил в споре, а вот осудил только один человек». Спокойное лицо Баратиона даже не дрогнуло, он только пригубил вина. «Кто?» — кратко поинтересовался брат короля. «Рыжий и носатый мир-ревизер», — беззастенчиво дал ответ Манфорд. Нашептывать о людях он не любил, но в случае Эртона, тот просто до жути бесил Вилариона своим подхалимством перед королем. Средний олень едва слышно хмыкнул. «Я запомнил», — кивнул он и мимолетом глянул на мужчину. «Спасибо, Манфорд, за сведения». «Да ни за что», — пожал плечами владетель Дрифтмарка. «Но ты должен знать, твой брат встал на твою защиту и заткнул его». «Я удивлен», — отпивая еще из чаши, — тихо произнес Баратион. «Благо на это мы не спорили. Если подобное действительно так, то что-то ты плохо знаешь собственного брата», — подметил Манфорд. «Мы никогда с ним не были близки», — тяжело вздохнул и отмахнулся Станнис. «Всегда как кошка с собакой. Я это уже давно понял», — подтвердил молодой лорд. «Кстати, ты ведь вроде говорил, что хотел подружиться с раздольниками. Что случилось? Почему пропускаешь застолье?» «Только», — Баратион высказался на опережение. «Всему свое время. Это я еще успею, не обедом, так вечером. Увидеть подобную панораму, вот это действительно редкость», — кивнул на раскинувшуюся долину олень. «Хорошо, долина с рекой мне понятны, однако я считал, ты не пьешь», — делая шаг и хлопая по бочонку, с улыбкой произнес Манфорд. «По крайней мере, точно не в таком количестве, как вот тут». «Только в подобные моменты», — усмехнулся Станнис. «Если ты никуда не спешишь, то останься, поразмышляем о всяком. Если желаешь, могу даже уступить тебе место с кубком», — шутливо протянул он, скорее всего намекая на четкий распорядок Манфорда по употреблению алкоголя. «Не нужно, я постою», вальяжно опершись рукой об бочонок сверху и тем самым принимая поступившие предложения, ответил мужчина. «Однако ты не считаешь, что это несколько странно выглядит со стороны?» Со смешком спросил Виларион. «Мы вдвоем выглядим странно со стороны», добавил еще он. «Чувство зависимости от внешних обстоятельств является уделом рабов», сделал глоток и произнес Станнис. «К тому же, тут все равно никого нет. Сам придумал, или кто-то тебе это сказал? Солгу, если скажу, что сам. Ты никогда не поверишь, но это был старик из амфоры». «Старик из амфоры?» — переспросил, нахмурившись, лорд. «Он жил в большой амфоре», — слабо улыбнулся Станнис. «Это правда, хоть и звучит как чепуха. Не заморачивайся. Возможно, когда-нибудь поведаю. Забавная история была», — шепотом закончил он, думая, как всегда, совсем о чем-то своем. Манфорд тоже решил не развивать эту странную тему. «Когда-нибудь да и расскажет. Раз зависимость от внешних обстоятельств является уделом рабов, то ты, значит, выпросивший у меня служанку, также их раб?» Не хотел сильно уязвлять оленя, но все же дерзнул Манфорд. Он уже подумал, что позволил себе немного лишнего, однако эффект был совсем иной. Станнис медленно повернул голову и всмотрелся в Вилариона. «Истинно так, я ведь не говорил, что я другой», — безмятежным голосом ответил он. «Раб собственной пытливости и страсти. Люди – вечные рабы своих страстей. В каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие. Мы следуем за ними, куда бы они ни повели. Одно из них врожденное – это влечение к удовольствиям, другое – приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремление к нему. Эти начала в нас иногда согласуются, но бывает, что они находятся в разладе и верх берет то одно, то другое. Во всей трагедии и комедии жизни страдания и удовольствие смешаны друг с другом». Виларион думал, что оленю не понравятся его слова, но спокойным ответом он был несколько впечатлен. Мужчина внимательно слушал Баратиона. Его изречения и выводы всегда были точны. Он так нестандартно рассуждал и изъяснялся, будто целыми днями до этого беседовал с мейстерами или мудрецами из вольных городов. Вино в чаше брата короля закончилось, и он накренился к столику с бочонком, чтобы восполнить себе потерю. Один поворот краника, и красная жидкость вновь закрутилась по гладким обводам пиалы. «Кстати, насчет прекрасных служанок, как тебе, Этель?» Как бы невзначай спросил Манфорд, пока Стэн не сточил вино. Он пытался выглядеть слабо заинтересованным, однако на самом деле под этим скрывалось существенное желание узнать подробности с противоположной стороны, потому что первая ничего и никогда об этом не расскажет. «Не подумай ничего такого, но мне довелось побывать сегодня у тебя в шатре. Оказалось, только она знала о твоем местоположении». Восполнив кубок наполовину, Баратион прикрыл краник и поставил чашу себе на колено. «Этель?» — приподнял он голову кверху и задал риторический вопрос. «Прекрасная девушка», — с нескрываемыми искрами тлеющего тепла и нежности в голосе отозвался Баратион. Она сначала немного молчала и стеснялась озвучивать свои мысли. «Но теперь мне наконец-то есть с кем поболтать и разделить скучные вечера. Спасибо тебе за оказанную услугу. Ты преподнес мне не только отличного переводчика, но и по-своему учителя в одном лице. Честно говоря, я порой поражаюсь ее познаниями, она предельно образованная для дочери торговца и просто невероятно много чего знает. Ты знал, например, что Этель помимо всех диалектов вольных городов знает еще квартийский?» Посмотрел Стэннис на Манфорда. «Как-то не доводилось слышать», — двинул плечом молодой лорд. «Но я не удивлен, в Лисе хорошее образование. Госпожа знает язык кварта», — задался и сам вопросом лорд морского рубежа. «Видимо, так и есть», — опустил голову и рассеянно покачал ей Баратион. В следующий момент мужчина, перейдя на полушепот, как-то приколдованно в раздумье проговорил. «Золото и серебро, солнце и луна невероятные и удивительные в своем исполнении сплав, прямиком под стать завораживающему пурпуру. Царственные цвета. Теперь я понимаю слова моего отца о деде и том, как у того был особый переизбыток внимания к нашей бабке», размышляя о своем, с мягкой, но отрешенной улыбкой поведал Стэннис, глядя на дрожащую по ветру траву. От начала до конца странные ноты таились в его словах. «Возможно, ты в него пошел?» — ответно улыбнулся Манфорд. Олень слегка вздохнул. «Быть может и так», — совсем не отверг он его предположение и лишь покачал вино в кубке. «Быть может и так», — еще тише прежнего повторил мужчина. Красная жидкость заплясала в легком вихре, и Стэннис пристально в нее всмотрелся, будто находясь в поисках чего-то для себя там важного. «Поиск ответов. Все их ищут, и мало кто находит. У вас что-то было?» — резко и самое важное спросил Манфорд, пытаясь вместе с тем придать своему голосу как можно большей нейтральности. Стэннис вмиг напрягся и с подозрением покосился на Вилариона. «Ее вид слишком мучителен и пленителен для моих глаз», — откровенно признался Баратион. «Но ничего не было, я к ней не прикасался». «В смысле совсем?» — несколько удивленно продолжил лорд. «Она не из того поля ягода, а я силой не беру», — повысив слегка голос, дал ответ олень. «У нее достойные повадки, а вот ты», — как-то начал и замялся Баратион. Потаенная и прикрываемая ревность, на самом деле Манфорд одновременно был удивлен и не удивлен ответом. «Странная смесь. Я?» — вопросил Виларион, а затем понял, на что тот намекает, и отрицательно закачал головой. «Нет-нет, я тоже к ней не прикасался. Она у меня не больше месяца была», — объяснился он. «Еще бы он на нее покусился. Это точно являлось бы последним, до чего можно было додуматься. Его сиятельство вряд ли разбрасывался бы целомудренностью своей дочери просто так и за даром. Пускай, конечно, она и была самой младшей. Кто бы что ни говорил, но не в природе лесницев дарить то, что на самом деле продается». Баратион на его ответ лишь хмыкнул и отхлебнул. «Понятно. А не боишься, что кто-то другой покусится на нее? Ты же видел, как некоторые смотрят на нее в лагере?» Задал он весьма сложный вопрос. «Если она будет счастлива с этим человеком, то я вполне дарую позволение», — проговорил Баратион, а затем будто опамятовался и взял себя под контроль. Его голос перестал быть меланхоличным и уверенно стукнул, как стальной сапог. «Манфорд, ты, видимо, спутал мое восхищение и признание способностей с какой-то любовью или безумным плотским вожделением. Это разные вещи, они могут перекликаться, а могут не перекликаться». «Странно», — с подозрением высказался молодой лорд. «Мне вот показалось, глядя на тебя, что там точно присутствовало что-то большее. думал ты, Станнис перебил. Поверь мне, если там действительно было что-то большее, то конечный итог тебя бы удивил. Со странным знанием дела проговорил олень. Ложь. Вот тут он не слишком поверил оленю, так как слова не пересекались с действительностью. Блеск глаз и жар голоса было ни скрыть и ни утаить, они выдавали все как на духу. Госпожа понравилась ему, это не подлежало никаким сомнениям. И дело тут обстояло не только в красоте, ведь Станнис столь сильно приблизил ее к себе, только когда она подучила язык и открыла свои уста. Вот именно тогда она и полностью овладела его настоящим вниманием. Удивил, это ты о чем? Надеясь на продолжение, усмехнулся и поднял бровь Манфорд. У меня в ближайших родственниках Роберт и приличное количество драконов, дал ответ с глубиной Станнис. Посмотри на него и припомни их фигуры, и подумай, являются ли все лежащие на поверхности слухи настоящей правдой обо мне, вот как, он намекал, что может обладать пылкостью, как и его брат, или, быть может, зерном безумия. Раньше младший олень не был так сговорчив, видно, все-таки подпитое вино как-то влияло на него. Манфорд благоразумно принял для себя решение далее тему не развивать. Станнис был интересным собеседником, и предметов для беседы у них впереди было еще в избытке. «У меня, кстати, в предках тоже имеются драконы», — предпринял своеобразным образом все же попытку слегка сменить тему лорд приливов. «А еще немножко мелькают олени». «Точно», — запамятовал, расслабился и хлопнул по колену рукой Баратион, что ранее покоилось на навершие меча. Мужчина до нельзя хитро улыбнулся. «Значит, по-своему, мы с тобой тоже родственники. Буду называть тебя тогда», — задумался он. А после неожиданно для владителя Дрифтмарка кинул в него добротного золотого дракона, очень-при-очень дальним кузеном. Коньку понравилось. Польстил ему олень. Он подхватил этого золотого. «Знаешь, имейся у меня сестра, я бы в обязательном порядке предложил бы тебе ее руку», кинул Манфорд в оленя ответного дракона. «Интересные слова», лорд Виларион, оценивающе и с лукавым прищуром покивал Станнис. «Ты предложил бы, а я бы и не посмел отказаться». Сделал следующий шаг в их игре Баратион, подкидывая еще одного дракона. «У вас всегда были, без преуменьшений, прекрасные женщины. Только Моника Виларион родила 5 сыновей Сираку Баратиону, а вдовствующая королева Алисса Виларион в свои годы крепкого и оравшего на все королевство Боримунда Баратиона, который впоследствии поддержал притязания дома Виларионов на Великом Совете в 101 году. Было же время, правда?» Всматриваясь в мужчину, наклонил голову олень. Манфорд не любил лезть, но ему только что настолько хорошо польстили, что он просто не смог удержаться от довольной дурацкой улыбки. «Йо-хо-хо», только и сумел произнести ослабивший защиту и глупо заулыбавшийся молодой лорд, почесывая щеку. «Проклятие неведомого», выругался он вслед. «Моему отцу надобно было точно лучше постараться в свое время с матушкой. Не беспокойся», снова всмотревшись вперед, утешил его Станнис. «У нас есть еще будущее, так что ты вполне можешь постараться за отца и все это воплотить». Он не ослышался, лорд едва ли не упал с бочки, на которую уже практически сверху лег грудью. «Ты серьезно?» Нисколько не сдерживаясь и взвинченно спросил удивленный подобными словами Манфорд. «Конечно», спокойно ответил, пригубливая из кубка, «Баратион. Почему бы не вспомнить о старых узах? Таргариены, Виларионы и Баратионы в былые времена достаточно часто роднились. Супротив всем иным домам, которые находятся в глубине королевства, Виларионы ютятся прямиком рядом и под боком. Узкое море пространства их интереса и промысла, так же как и мое. Однако, так или иначе, все зависит от тебя и твоих трудов, оставляя место для дум», окончил брат короля. «Тогда это и тебя тоже касается», не забыл подметить лорд Дрифтмарка. «Согласен», кивнул Станнис, «только напомнишь мне об этом, когда с обеих сторон будет хоть что-то. Жду, кстати, твоей свадьбы». «Моей свадьбы?» усмехнувшись, переспросил Манфорд. «Лишь после тебя, ты у нас идешь первым. Тебе надо будет достаточно постараться со своей будущей лисицей, а я с ней и постараюсь», незатейливо и едва слышно рассмеялся в кубок Баратион. «У меня это предприятие стоит самым главным в списке насущных дел». Их разговор пошел куда бодрее и живее. Между прочим, как и настроение лорда морского рубежа после ранее озвученных слов оленя. «У тебя там уже имеются какие-нибудь измышления? Сколько у флорентов девиц в возрасте?» 4, если не изменяет память», поднял голову и прикинул в уме Баратион. «У меня в планах на самом деле дочь лорда, однако если с ней не получится и мне заплатит больше, то там должна быть девица, которая очень понравилась моему брату. Девушка, что понравилась твоему брату? Был порядком заинтригован Манфорд. Верно, качнул головой Станнис. Тусклый турнир в Хайгардине, что был год назад. Тирелу его устраивали, дабы задобрить Роберта. Он там ее видел и вроде как сейчас настойчиво рекомендует. Если не ошибаюсь, то он что-то говорил о ней наподобие. Сладкая карамель, многозначно и с напускной томностью в голосе протянул брат короля. Она, да, уже обычным тоном сказал олень. По крайней мере, так говорил Роберт, а он разъезжает по всем турнирам в королевстве и видел воочию большую часть дам, пожал плечами Баратион. Впрочем, у меня имеются сомнения к его рекомендациям. Не доверяешь его вкусу? Ты видел дочь старого льва? Кинул Баратион быстрый взгляд на Манфорда. Она краше весны и пьянее лета, но он исключительно предпочитает. Слегка запнулся он. Думаю, ты слыхал и даже уже убедился собственными глазами. А что ты тогда будешь делать с Этель? Поднял бровь конек и задал весьма заковыристый вопрос оленю. Она тоже краше весны и пьянее лета, ты сам признал немногим раньше. Лоб Станниса поморщился от сложных дум. Видать, он сам был давно в подобных измышлениях. Передам в компаньонке будущей супруге. Может быть, придумаю ей какую-нибудь должность. Ее познания и ум в скором и обозримом времени очень сильно пригодятся. Например, при банальном посещении Иссоса мне точно понадобится переводчик. Я, конечно, сейчас занялся изучением языков, но все же это займет не один год. Кстати, мой нынешний учитель, есть будущий мой переводчик. Такая загвоздка, окончил мастер над кораблями и сделал еще один глоток. Слушавший оленя мужчина только и подумал, как же все интересно получалось. Манфорду крайне сильно захотелось посмотреть на реакцию одной девицы, когда она об этом всем потом узнает, особенно на первое решение. Баратион снова стал задумчивым и начал в привычке крутить кубок в руках. В последнее время после отъезда он часто был таким, хотя ранее в столице и на драконьем камне его в подобном было сложно уличить. Олень молча думал о своем, морской конь тоже. Манфорду казалось, что они действительно нашли с Баратионом общий язык и, самое главное, перспективу. Владетель Дрифтмарка лишь надеялся, что все сказанные слова Станниса не являются каким-нибудь пустым и подвыпившим трепом. С другой стороны, если олень дал слово с лисами и шел до конца в его исполнении, то даль у дома Виларионов взаправду вырисовывалась более радужной. Слегка приоткрытая братом короля дверь порядком интриговала. Он легко шел на диалог и говорил все то, чего желал услышать сам молодой лорд. Загадывать наперед, конечно, было рано, так как все могло дюжину раз перемениться, но сама подобная возможность и открытость среднего оленя для подобного заставляла улыбнуться. Их дом всегда роднился с Таргариенами, а отныне на замену им выступали Баратионы. Раньше были драконы, пусть же сейчас будут олени. Манфорд в своих размышлениях неожиданно почувствовал укол вины и откровенного стыда. «Верный» было самым главным словом из составляющих их девиз, а ведь он, по сути, сейчас был вовсе и не совсем таков. Обмельчал их дом с последним законным представителем, обмельчал. Ветви деревьев над ними шумели, легкий ветерок полошил сочную зелень. Перед глазами мужчины встали почерневшие линии серебра на пергаменте с картами, а также еще многое другое замеченное и подмеченное. Он внезапно припомнил, о чем в действительности хотел поговорить со своим сюзереном. То, что имело настоящую сущность всей его последней работы и хлопот, с недавних пор у мужчины таились подозрения, что Баратион готовил что-то намного большее, чем просто охота на осмелевших пиратов с вычисткой ступеней. Только одни метательные машины, рассчитанные на вес камней в 70 фунтов, говорили не иначе, как о применении их против хорошо укрепленной фортификации толстых стен. Да и сами долгие сроки подготовки, с невиданным и тщательным подходом, заложенные к планированию этой кампании. Для каких-то пиратов бой с десятками и сотнями выстроенных кораблей на водной глади уж точно был не нужен. Дружище, развенчивая непродлившуюся долго тишину, вдруг начал опять как бы невзначай Манфорд. Мне вот сегодня невольно довелось увидеть в твоем шатре карты с чертежами. Так, буквально глазком, не злись на Этель. Хочу слегка поинтересоваться по... Он не договорил. Глядящий вдаль потомок Ариса куда громче и супротив промолвил. А я думал, ты уже и не заговоришь. С весьма странной интонацией и смешком произнес средний олень. Думал, мы так и проговорим о всякой абстрактной чепухе и женщинах. Лорд Дрифтмарка слегка растерялся. Что ты, хотел сказать он, но затем вмиг и остановился. Станнис взглянул на него. В этот раз совсем иначе, чем прежде. Вялость и сонность на лице улетучились, глаза ожили, заблестев уверенной остротой. Теперь он был никак не меланхоличным. Его взгляд стал тяжел, таким же по весу, как только после снятой осады предела. Молодому лорду на мгновение показалось, что Баратион все это время перед ним просто играл. Он сразу припомнил недавние слова младшей госпожи о пьесах и спектаклях. Брат короля звучно поставил недопитый на один глоток кубок на стол, а затем откинулся на тонкую деревянную спинку складного стула и уложил ладонь снова на навершие меча с рубином. Подул сильный ветер, и мужчина прижмурился. Складки пурпурной туники и черного плаща оленя бойко затрепыхались. Без тени алкоголя и прежней тишины в голосе он начал свою речь. «Я знал, что ты немного разбираешься и давно уже все подметил. За эти месяцы я изучал тебя, а ты, скорее всего, меня. Поговорим о настоящих делах». «Да», — с какой-то странной и искристой живостью в глазах говорил Станнис, однако голос его был до нельзя размерен, деловит, спокоен. «У тебя ведь поднакопились вопросы с наших совещаний, и ты наконец-то созрел. Это похвально, лучше раньше, чем позже». Озадаченность, смущение, смятение, сильная плеяда под разными словами. Манфорд, оказывается, сам вышел на нужное для оленя поле. Возможно, даже как тот и планировал. Он почувствовал, что с этого момента вестись разговор будет именно о чем-то большем. Быстро взяв себя в узду и отринув прежнее замешательство, Манфорд в тон мастеру над кораблями проговорил. «Да, поговорим о настоящем». Мужчина отцепился от бочонка, выпрямился и, обойдя столик, встал перед оленем. Его руки скрестились на груди, половинка тени упала на Баратиона. «Ты готовишь и организовываешь корабельную пехоту с упором на сражение в строю, откуда-то взял специальный трап для пробивания палуб тяжелых кораблей, далее твой живой интерес к наемникам и большим осадным машинам. Могу еще упомянуть твои постоянные беседы с иностранными купцами и само по себе странное планирование морского похода. Главный вопрос, который я и хотел задать, какие твои истинные намерения? Компания на пиратов ведь всего лишь предлог, я не идиот, для них все это не надобно», — перечислил главный лорд и пристально всмотрелся в человека перед ним. Два насыщенных синих огонька плясали в собственной игре и забаве. Их владелец и предлежащая ему странная и нечитаемая улыбка вторили всему этому танцу. Он был прямо как госпожа Галлар. «Кто знает», — через некоторое время двинул плечами Баратион. «Могу лишь сказать, что во главе всего стоит обогащение. Тебя же это тоже интересует. Виларионы давно уже не те, что при морском змее и дубовом кулаке. Вот недавно даже потеряли пост в Малом Совете. Тени стали меньше, замыслы с людьми и того подавно обмелели», — с ехидной улыбкой и шепотом произносил брат короля. Он бил по самому больному. «Да», — стиснув зубы, кивнул Манфорд. «Потеряли в первую очередь из-за Баратионов», — напомнил мужчина. «Верно», — щелкнул пальцами олень. «Однако на самом деле оскудели вы еще намного раньше. Говорят, Виларионами всегда руководили честолюбие и любовь к авантюрам. Если в тебе все еще теплится эти качества предков, то нам по пути. Разве ты не желаешь возродить славу и силу своего дома, настоящую силу, таковую, какова она была в те времена? Твой дом ведь когда-то был богаче Ланнистеров и Хайтауэров», — продолжал Баратион, но Манфорд не желал больше об этом слушать. Он и так все это знал, а также знал и нынешнюю правду. «Хватит», — резко бросил молодой лорд, — «не уходи в сторону. Если хочешь, чтобы я тебе помог, то поведай мне, что ты запланировал. Ты ведь задумал что-то большее». «Что именно?» — щурясь, требовательно спросил он. Станнис разочарованно выдохнул и задрал голову кверху. Он недолго так просидел, через минуту-другую, будто взвесив что-то на весах, второй в очереди на железный трон заговорил. «Солнце поднимается на востоке, а мне нравится рассвет, так как он символизирует новое начало. Теплые моря, сухие ветра, много золота, славы и возможностей. Самое хорошее и верное место там, где восток встречается с западом. Я хочу...» — тихо начал Станнис, а вслед уже громко без стеснения озвучил черту аппетита и свое притязание. «Чтобы это место стало моим». У Манфорда буквально сразу щелкнуло. Вся мозаика и интрига в мгновение сложилась. Большая война, он не ошибся в своих догадках и не недооценил амбиции оленя. Ступени, — вмиг пронеслось в разуме мужчины наименование бесконтрольного региона. «Для чего они тебе?» — не мог не спросить Манфорд. «Да», — со смешинкой протянул Станнис. «Что-то мне просто драконий камень не слишком нравится, там апельсин с оливой не растет. Откровенно сказать, совсем не тот подарок, что я ожидал от Роберта, Хочу вот теперь себе место немного потеплее и с большей палитрой цветов», — своеобразно пошутил он. Однако после его голос изломился и отдал сталью. «Манфорд, ты прекрасно знаешь ответ. Он состоит в контроле над торговыми маршрутами». Лорд морского рубежа только прикрыл веки и сделал шаг назад. Безумие на такое он точно не подписывался. Подобное сулило внимание больших игроков. Баратион все заметил. Из-за черной пелены к нему обратился его голос. «Что-то ты обомлел и задумался», — с разочарованием произнес где-то там олень. «Что случилось? Неужели мой самый воинственный, деятельный и смелый из вассалов, желавший показать всем свой вымпел, неожиданно закончился там, где начались слова о выведении в море больше 10 галлий? Испугался? Уже передумал принимать участие в походе? Дело не в этом», — смежив веки, отмахнулся лорд. «А в чем?» — наклонил голову Станнис. «Опасные слова и устремления, ваша светлость», — серьезно вглядевшись в Баратиона, предупредил мужчина. «Подсидев вас, кто-то может, например, получить пост мастера над кораблями», — намекнул он на кое-что. «Лорд Арвин». Баратион жестко оборвал его. «Лорд Арвин не всесилен. Для начала он пойдет к королю с подобным предложением. Ты рисуешь себе неправильные представления. Будь уверен, празднование по случаю моей свадьбы оплачивает Роберт из королевской казны. Мнение десницы тут никем не учитывается. А еще ты ничего от этого не получишь, потому что твой дом даже не воспринимается в столице», — растолковал Станнис и каверзно усмехнулся. «Хочешь один секрет?» Манфорд незамедлительно кивнул, хотя частично и догадывался об этом так называемом секрете. Усмешка Станниса стала еще кривее и тревожней. «Я поставлен над вами всеми как надзиратель», — не заставил себя ждать Баратион со своей настоящей правдой. «Лорда Мужского моря в столице никто не доверяет, в особенности твоему дому, Манфорд, ни на один вшивый медяк. Ты уже должен был вполне заметить все это, верно? Вы до конца были с Красным Драконом. Моя главная задача — следить за вами и вашей лояльностью, за любой потенциальной угрозой сношения с драконами. Как думаешь, если столица или я ее заметим, что произойдет?» «Думаю, ответ ты прекрасно осознаешь», — выразительно окончил он, не досказав, но все было просто предельно очевидно. «Уничтожите», — мгновенно дал сам себе ответ Виларион. «Если у тебя такая задача, то почему ты сейчас вообще со мной говоришь? Не хочешь ее выполнять? Ты хороший человек, и у меня на стяге не дворняга, чтобы я выполнял каждый приказ какого-то старика», — достаточно ясно ответил Станнис. «Королевством правит Баратионы, а не Арины, и все должны будут со временем это хорошо уяснить». «Понятно», — безрадостно и тихо вырвалось у молодого лорда. Ноги мужчины словно отяжелели, стало тяжело и обремененной голове на них. Он запутался и уже не знал, чего хочет. Слишком много проблем выпало на его плечи. Как ни одно, так второе. Лорд Драконьего Камня, тем временем опираясь о подлокотник, завалился на одну сторону. Он, словно по-звериному ощущая все веяния собеседника, слегка подался к нему. Тихий, обволакивающий грезами голос раздался в обоих ушах. «Манфорд, послушай меня», — предельно мягко, дружелюбно и рассудительно проговорил сюзерен. «В целом, если так посмотреть, то мы ведь с самого начала вместе завоевывали этот континент со всеми королевствами и выступали единой силой. Можно сказать, железный трон и нынешнее государство – именно наше детище. Наши общие с тобой», — тихо, словно заговорщицки, приятно уху зашелестел олень. «Мы пришлые, совсем не местные, в отличие от других. Ты об этом не думал? Таргариенов больше нет, мы остались вдвоем, твой и мой дом. Позиции не потеряны, они наоборот укрепились. Баратионы заполучили себе земли Таргариенов. И мне вот кажется, моя прямая обязанность — помочь твоему дому вернуть свои позиции и усилиться. Виларионы всегда были верными союзниками и опорой старой династии, при любых условиях и временах. Верная кровь, которая не единожды была испытана в тяжелый час. Разве можно о ней забыть? Раз так случилось, что мы остались вдвоем, то почему бы твоему дому не стать теперь подсобием Баратионом? Наши предки завоевали и создали это королевство вместе с Айгоном. Тяжело, как охапку острого металла на весы, — кинул Станнис. Они высадились в устье Черноводной и, в отличие от первых людей и андалов, наплодивших кучу враждующих королевств, связали континент в одно, принеся хоть какое-то подобие мира. Ни ланнистеры, сидящие на своей горе и не видящие дальше западных холмов, ни старки со своих мерзлых пустошей и лесов, ни тиреллы, которые тогда только прислуживали, а мы, именно мы. Таково наше предназначение и право, — не их, ибо они не властны постигнуть большие за глупыми цветами собственных родовых знамен. Стяг и имя дома, включая твое собственное, без детища лишь просто пустой и жалкий звук. Блеклая строчка в книге с множеством подобных тебе строчек. Баратион начал разгораться. Голос изменился, глаза полыхнули, лицо слегка покраснело и начало производить невероятно живую мимику. Он говорил чрезвычайно пылко, страстно, быстро, темпераментно и увлеченно, чередуя шепот с громким гласом. С исступлением и увлеченностью два синих зрачка смотрители только в одну точку. Кто-то скажет древняя кровь, а я же скажу, что важнее молодое пламя жизни, которое порождает и творит. Пусть оставит сказы о своих забытых королях при себе, утешаясь тем, что нынешние в реальности – ничто. Их можно разве что брать себе в пример, но никак не просто тщетно вспоминать, уповая на прошлые заслуги. Если эстафеты нет, то и смысла в существовании тоже нет. Один двинутый Бейлор сумел воздвигнуть храм, о котором говорят во всех уголках королевства и к которому стекаются тысячи людей, а некоторые целые тысячелетия стрекочут над своими родовыми твердынями, а потом еще тысячу лет сидят в них, предаваясь чахоточным воспоминаниям о прошлом. Их больше ничего не интересует. Пляски на имени предков и их камнях. Камень должен быть свой, лучше, ярче, крепче, тяжелее, чем был прежде. В этом и суть всего. Был Дрифтмарк, мрачный, угрюмый, постоянно сырой и, как поговаривают, нередко затапливаемый. Стал высокий прилив из лунного камня, что виден на сотню лиг даже в ночную тень, с изящными башнями, увенчанными кровлей чеканного серебра, горящей на солнце. Прекрасно, прекрасно, но это ведь не предел, ибо дальше должна следовать золотая кровля. Людская жизнь, как и природа, повинуется процессу сотворения, являясь его составной частью. Наши предки вместе с Эйгоном это хорошо осознавали. А теперь скажи же мне, рука оленя, заглушая дрожь и шум ветвей, с крепким хрустом жестко сжалась на черенке клинка. Неужели мы будем хуже их? Завороженно слушавший оленя молодой лорд самопроизвольно кивнул. Баратион во всем был прав. Он точно не был пьян, глаза пускай и горели, но в то же время лучились металлом и цепкостью. По правде говоря, уши Манфорда и желали подобного услышать. Признание не только их самих, но и всех их заслуг. Средний олень относился к нему как к давнему другу или даже родственнику. Ни нынешний король, ни прошлый так с ними не обращался. Станнис был намного лучше их двоих. «Мы боимся дерзать, хотя в нас таится все та же кровь», — продолжил потомок Ариса. «Поговаривают, что один Тирелл желает себе славы великого военачальника. Но знаешь, в чем его проблема? В чем отличие от нас? Его проблема в том, что кровь стюардов всегда останется кровью стюардов. Она стылая, немощная, с самого своего рождения и явления на свет. Он не предрасположен к этому, а вот мы предрасположены. Чем мы хуже Карлиса Велариона или Диэмона Таргариена? Мы ведь ничего еще и не пытались. Откуда мы узнаем, на что способны?» Молодой лорд почему-то не удержался и отозвался. «Пока не попробуем, сам того не понимая», — выпалил за него Манфорд. «Верно, верно», — с косой усмешкой и странным блеском в глазах медленно покачал головой олень. «Помоги мне, и ты не будешь ни забыт, ни мной обижен. Между тем, тут скрывается настоящий ответ на твой вопрос о нашем родстве. Если у тебя кровь изливается и сочится, а не в окоченении едва плывет, то вопрос этот необсуждаемый навсегда решен». Мужчина наклонился вперед, и черные тени пали с его угля на лицо. «Даю слово», — весьма грузно промолвил он. Они изучающе вглядывались друг в друга. Перенасыщенный синевой сапфирой лоснящийся аметист. Через какое-то время Манфорд увел свой взор от Баратиона в сторону, чтобы хоть немного развеять навеянное им марево. Оказалось, средний олень хорошо так мог околдовывать. У молодого лорда все еще имелись сомнения, пускай перед ним и был человек, за которым действительно захотелось пойти. «Почему ты это говоришь именно мне?» Приняв более расслабленную позу, кладя руку на эфес сабли, спросил сын Люцериса. «У тебя ведь, для чего мне люди, которых мне придется тащить?» Резко, как выстрел из баллисты, ответил собственным вопросом на вопрос олень. «Я недавно понял одну важную вещь. Человек он по своей природе лучше всего действует и раскрывается, когда сам того желает и стремится к этому. Ты желаешь иной славы, чем турнирной, ты желаешь большего, потому я именно с тобой и говорю. Можешь верить мне, можешь не верить, но чтобы чего-то достичь, драконы не требуются», — уверил его Баратион. «А что требуется?» — поинтересовался конек. «Пройдись со мной рядом несколько шагов, и ты узнаешь. Смелое заявление, пока что ничем не подкрепленное, подметил Манфорд, а после, еще сделав упор, добавил, совсем ничем. Это никак не смутило Станниса. Тогда просто немного понаблюдай за мной и впоследствии реши для себя, сделал он свое аргументированное предложение. Если не понравится, то развернешься и уйдешь. Я не заставляю тебя читать всю книгу целиком, а предлагаю оценить ее за главную букву, завуалированно проговорил Баратион и улыбнулся. Чувствуешь разницу? Думаешь, мне она понравится? Ответно улыбнулся Виларион. Я не хочу сотрясать сейчас почем зря воздух, пожал плечами вздорный внук Риэль Таргариен. Я докажу тебе все на практике. Сделаю без дракона то, что демон сотворил с драконом. Пусть утрется вместе с ним на том свете в небытие, словно лязгнув кнутом, заявил олень. Я знаю, как это сделать, и говорю, что наглядно продемонстрирую. Не беспокойся, мы не будем сами по себе воевать, загадочно в конце произнес он. Последнее уже было более весомым. В мужчине моментально забурлила новая порция подозрений. Интригуешь? Возможно. А, глаза Баратиона стали немного сердиты. Манфорд, неожиданно жестко и беря вверх, вымолвил олень. Ты уже знаешь, чего я хочу. Далее нам болтать смысла нет, далее только воплощать. Почему так? Потому что не хочу оказаться, как все те пустословы, которые бегают вокруг. Где? Вон там, внизу. Кивнул он через плечо в сторону лагеря с каким-то потайным смыслом на просторскую знать. Мы или говорим по делу, или возвращаемся назад. Говорим, или возвращаемся назад. Наседая на мужчину, твердо и живо спрашивал Станнис, будто бесноватой рукой раскачивая его маятник внутри. Виларион молчал, однако слова Баратиона все же сладко манили его. Удачный поход с хорошей добычей действительно мог помочь быстро расплатиться не только по долгам, но еще при положительном исходе позволить порядком разбогатеть. Если ничего не предпринять, то из него будут еще долго вить нити, а он так и будет понемногу отсыпать и быть должен. Манфорд сам себе кивнул. Он или распродает свой флот, чему никогда не бывать, или сорвет большой куш. Все или ничего. Что от меня требуется и что я еще получаю? Давая тем самым положительный ответ, спросил об иных важных бонусах лорд морского рубежа. Однако затем он, не забывая, упомнил и проявил щепетильность по главному. Естественно, помимо твоего славного слова, что ты дал моему дому и по которому мы еще отдельно поговорим. На его слова брат короля лишь закатил глаза и громко выдохнул, правда с едва заметной и удовлетворительной улыбкой. Я знал, что в тебе еще имеется капля старой крови, а еще, мастер над кораблями на секунду запнулся, видать Иудея, перейдя на неизвестный язык, ворчливо что-то произнес он. Начнем с последнего. Я дам тебе адмирала. Заседать в малом совете не обещаю, но сотню кораблей королевского флота вверить в руки и непосредственную службу короне могу устроить. Это меньше, чем раньше, однако и времена другие. Далее можешь ожидать снижения прохождения таможни в гавани столицы для своих товаров. На этом месте брови Вилариона слегка приятно приподнялись. «Ты и такое можешь устроить, для себя я уже устроил», — усмехнулся Станнис. «Всего-то нужно было поболтать с нашим новым мастером над монетой. Кстати, дельный и веселый парень», — пояснил он и продолжил. «Корабли, что будут под твоей рукой как адмирала, можешь использовать в личных целях. Я закрою на это глаза, так как ребятам нужен опыт. Ты ведь вроде упоминал, что у тебя больше торговых судов, чем военных, и что порой вторых не хватает для охраны первых». Самым последним и туманным, если, конечно, повезет, будет контроль над каким-нибудь островом и проливом на ступенях, окончил олень, а после наклонил на бок голову и коротко поинтересовался. Надеюсь, тебя все это озвученное устраивает, и, хитро улыбнулся мужчина, олень будто в забывчивости легко прихлопнул себя по колену, точно, запамятовал, добыча, хорошая добыча, в том числе пиратскими и непиратскими кораблями для приумножения собственных флотов. Теперь вполне, да, пожал плечами Манфорд. Его сюзерен и правда оказался вполне щедрым в меру своих возможностей. Что же тогда требуется от меня? Ухмылка наплыла на тусклые уста. Первое, провизия, оттопырил мизинец Баратион. У тебя очень плодородный остров с равнинами, думаю, дальше объяснять не нужно. Второе, вслед пошел безымянный палец. Тройка твоих судоверфей. Они должны будут помочь нарастить в кратчайшие сроки королевский флот до поставленной десницы отметки. Два десятка строящихся судов на стапелях – это хорошо, но четыре десятка – намного лучше. Между тем, после свадьбы у меня будет излишек монет. Я бы хотел лично для себя, как пробу, заложить на твоих верфях десяток торговых судов. С тебя материалы, не забыл напомнить молодой лорд. Само собой, пожал плечами Станнис и наконец-то отогнул средний палец. А последнее, это ты и твои военные корабли в нужный час. Манфорд в задумчивости трижды покивал. В общем-то говоря, если все суммировать, то я предоставляю тебе ресурсы и очень близкое расположение всего, а также свои заточенные сабли и паруса. Быстро все понял и разложил Виларион. Меня все устраивает, подвел он итог. Прозорливо, отсалютовал поднятый на секунду чашей со столика ему Баратион. Вы с Питером удивительно быстро все смекаете.